Глава 6. Внутри и снаружи. Итак, где искать неведомую основу? В чем заключается новое направление? Ответы на оба вопроса оставались неизвестными. Вероятно, прежде чем продолжить поиски, необходимо четко определить, что представляем собой мы сами. Будучи человеческим разумом, человек является тем, что он думает. Кроме того, мы во многом соответствуем тому, что думают о нас другие. Большая часть всего этого мало связана с нашим материальным телом и относится к чему-то более глубокому. Чтобы лучше разобраться в этом, попробуем создать модель человеческого разума, описывающую его сущность и принципы практического действия, если угодно, самую прагматичную модель личности. Будем считать, что она похожа на луковицу, то есть состоит из нескольких слоев. Поговорим об этих слоях, двигаясь от внутреннего к внешнему. Личность – ядро. Ядро – центр личности, представляет собой изначальную сущность человеческого разума. Вообще говоря, человек представляет собой сжатую суть своих переживаний, всех без исключений. Ядро состоит из следующих элементов. Все то, что человек пережил и сознательно обдумал. Испытанные им чувства. Любовь, которую он чувствовал сам и получал от других. Сновидения, независимо от того, сохранились ли они в памяти. Страдания и удовольствия. Мечты, желания и надежды. Все перечисленное, испытанное в периоды нефизической деятельности, то есть во сне и так далее. Все перечисленное, испытанное во всех предшествующих жизнях. Некие неизвестные составляющие. Животная субличность. Этим слоем труднее всего управлять. Через него проходят все проявления человеческого разума. Кроме того, сквозь этот слой разум получает все данные о мире земной жизни. Именно здесь происходит фильтрация, искажение и преломление восприятия. Основная сложность заключается в том, что, по мнению человека, ему просто необходимо полагаться на этот слой, иначе он не сможет продолжать физическое существование. С физиологической точки зрения этот слой включает мозг млекопитающего, мозг рептилии и конечности. Его сигналы затрагивают почти все границы человеческой жизни. Почти, но все-таки не все. Осознающий разум. Следующий слой можно определить так. Наши собственные представления о себе. Отметим, что это совсем не точное понимание себя. Причина сводится к тому, что сознанию доступно только часть ядра. Но и эти сведения сильно искажены, поскольку успели пройти сквозь животную личность. Сознательное мышление может быть вполне точным, но бытующие в некоторых районах обычаи и традиции нередко толкуют явление совсем не так, как ядро. Хотя люди намеренно скрывают большую часть этого слоя от окружающих, сознательное мышление имеет огромную силу, и поэтому существенная его доля, помимо нашей воли, проявляется во внешней личности. Кроме того, деятельность этого слоя значительно осложняется системой представлений. У многих мышление становится таким запутанным, что напоминает лабиринт. Неудивительно, что люди часто не могут найти выход наружу. Внешняя личность. Следующий слой представляет собой то, что думают о нас другие. Это совершенно беспорядочная смесь представлений, поскольку она во многом основана на интуитивных впечатлениях, невербальном общении, которые часто противоречат нашим чувственным переживаниям и аналитическим выводам. Этот слой очень изменчив, так как постоянно дополняется новыми впечатлениями и переживаниями. Внешняя личность подвержена сильному влиянию культурной среды. Именно здесь возникают искусственные, неестественные побуждения и мотивы, которые, судя по всему, и становятся основной причиной душевных и психических расстройств. Попытки следовать им или просто плыть по течению, а именно так поступает множество людей, могут, если позволить этому образу жизни возобладать, привести к тому, что жизнь человека станет сущим адом на земле.